Евгения. Ехать на осмотр дома Монгола пришлось уже после похода в морг. Наталья Павловна с утра не вышла на работу, позвонив Горицкому и предупредив, что пошла в поликлинику к стоматологу. «Надеюсь, ей удалят тот зуб, с которого у нее брызжет яд, в мою сторону», — пошутила Женя, и Горицкий рассмеялся. «Вы на нее не обижайтесь, Евгения Борисовна. Наташка неплохая тетка. Просто несчастная. Характер тяжелый, вот и осталась одна. Мне кажется, дело не в этом, а в моем назначении на должность, которую, по ее понятиям, должны были занять вы, Вячеслав Викторович». Горицкий вытаращил на нее глаза. «Бог с вами, Евгения Борисовна. Я в страшном сне не мог увидеть, что сажусь в это кресло. Мне только этого не хватало. Да я обрадовался, когда узнал, что вас присылают». «Это вы обрадовались, а Наталья Павловна под моим началом работать не очень хотела и до сих пор не хочет. Но это ладно, мне всеобщая любовь не нужна, лишь бы работа выполнялась в срок и как положено. А любить меня Наталья Павловна совершенно не обязана», — махнула рукой Женя. В кабинет влетел запыхавшийся Медведев и плюхнул на стол перед Женей листок с цифрами. «Вот, Евгения Борисовна, я все узнал. Значит так, футляр для саксофона подбирается индивидуально, потому что даже инструменты одного типа могут отличаться по размерам. Я решил взять максимально допустимое». «Правильно?» «Абсолютно верно», — рассматривая записи, сказала Женя. «И вот что мы имеем. Максимальные размеры футляра могут быть 65 сантиметров в длину, 29 в ширину и 18 в высоту, при условии, что у нас альтсаксофон. Но, скорее всего, это он и есть, потому что это наиболее распространенная модель», — торжествующе выпалил Леша. «Теперь ты сможешь читать лекции о саксофонах», — пошутил Горицкий. «Надеюсь, нас-то историей создания инструмента баловать не станешь, а то у меня и так голова пухнет». «Не стану, хотя она довольно интересная», — оживился Леша. «Вы, например, знали, что изобретатель саксофона Адольф Сакс получил патент на его изобретение, а за 5 месяцев до этого проиграл в суде дело по обвинению в мошенничестве? Да-да, сохранилось решение суда о том, что музыкальный инструмент под названием саксофон не существует и не может существовать. Но патент, тем не менее, Сакс получил, а композиторы отзывались о его инструменте только в восторженных выражениях. Вот так вот. И вот это называлось «не баловать нас историей создания», да, сержант Медведев? Усмехнулся Горицкий. «Разве вам не было интересно?» «Было, Леша, конечно, было», — успокоила его Женя. «А теперь едем на осмотр. И захватите рулетку, на всякий случай». В доме Монгола стало совсем промозгло и темно. Заколоченные окна почти не пропускали дневной свет. Полы скрипели, и у Жени появилось ощущение, что дом просил оставить его в покое. Он показал им все свои тайны. Больше добавить было нечего. А они снова здесь, снова копошатся, снова что-то ищут. Горицкий с Медведевым отодвинули диван, и Женя, в руках которой был один из мощных фонарей, осветила место, где был тайник. Открученная от стены дверка стояла рядом с зияющим черным отверстием. «Снимки-то сделали?» — бухнула у Жени за спиной Наталья Павловна. «Да, со мной твой помощник выезжал», — отозвался Горицкий, и Самосина сменила тон. «Ванечка, ну он толковый мальчик. Наверняка все правильно сделал». «А вот мымра», — со смехом подумала Женя. «Ванечка, значит, хороший мальчик, потому что с Горицким выезжал. А вот если бы я выезжала, то наверняка хорошему мальчику бы не такие инструкции выдала. Ох, Наталья Павловна, новая штучка». «Наташа, ты попробуй все-таки со стены отпечатки снять», — попросил Горицкий, коротко взглянув на Женю. И она кивнула, давая понять, что не возражает против его руководства. «Вот так примерно обработай». Вячеслав Викторович нагнулся и очертил вокруг ниши примерные границы, где теоретически мог дотронуться руками предполагаемый преступник. Если будут отпечатки монгола, мы их сможем идентифицировать. Они есть в картотеке. Нас интересуют те, что ему не принадлежат. Наталья Павловна со вздохом полезла в свой чемодан. Молодое поколение, не стой. Помоги мне. Я ж зубами-то не буду держать. Обратилась она к Лёше, передавая ему фонарь. И потом замерьте нишу по всем параметрам, продолжал Горицкий. Женя, между тем, смотрела на все еще отчетливо видневшийся на полу меловой силуэт в том месте, где лежал труп неизвестного. «А почему мы решили, что убитый — домушник?» Не обращаясь ни к кому, спросила она. «Только по снятой коже на подушечках пальцев. А ведь он мог быть и каталой, карточным шулером. Они тоже так делают, чтобы чувствительность пальцев повысить». Горицкий, наблюдавший за действиями эксперта, разогнулся и удивленно уставился на Женю. «Слушайте, Евгения Борисовна, а ведь это мысль. Если принять во внимание, что этот дом принадлежит монголу, который был в свое время неплохим каталой, все ведь может быть. А убить его могли. За карточный долг подключился Медведев». «Могли-то могли, но сильно вряд ли», — протянул Горицкий. «Нет, тут что-то другое. Не мог ли он знать о наличии саксофона и жить тут, чтобы за ним присматривать? Мы только предполагаем, что этот саксофон был», — сказала Женя. «Это все наши с вами догадки, не более. И в тайнике, как вы утром и говорили, могло лежать что угодно. А версия с саксофоном появилась после вашего жизнеописания гражданина Маслакова. Да был у него инструмент». Вдруг подала голос, по-прежнему обрабатывавшая стену за диваном, Самосина. И Женя с Горицким одновременно обернулись к ней. «Ты откуда знаешь?» — спросил капитан. И Наталья Павловна, разогнувшись, сказала. «Я однажды на почте видела, как он получал посылку. Вскрывал ее прямо там. А в ней были мундштуки, гайтан и трости. Зачем ему такие вещи, если нет инструмента?» «А ты откуда слова такие знаешь?» — удивился Горицкий, и Наталья Павловна рассмеялась. «Так я в молодости в джазовом оркестре играла, как раз на саксофоне. Тут в помещении повисла такая тишина, что было слышно, как оседает на пол пыль. Женя растерянно хлопала ресницами, чувствуя себя одураченной. Вот тебе и Наталья, старая дева и сухарь в очках». «Погоди», — проморгался и Горицкий. «Это как так?» «Да вот так. Пока в институте училась, играла. Я самоучка. Очень звук нравился. Ну, вот и освоила. Мне, правда, помогал преподаватель из музыкального училища в Осинске. Но в основном сама училась, по специальным тетрадям». В голосе Натальи Павловны послышались нотки смущения. Это показалось вдруг Жене таким милым, что она на пару минут перестала раздражаться от присутствия эксперта и ее постоянных колкостей в свой адрес. «Наталья Павловна, ну вот это новость! А вы думали, что мне с пеленок было 50 лет?» — ворчливо спросила Самосина. «Нет, Евгения Борисовна, я тоже была молодая и даже, говорят, симпатичная, а сахарный диабет никого не украшает». «Погоди, Наташа», — вмешался Горицкий, «давай про саксофон и монгола. Говоришь, получал в посылке прибамбасы для инструмента? Ну, больше они ни для чего не годятся. А мундштуки бакелитовые были, хорошие. В общем, был саксофон. Тут и думать нечего. В доме, в тайнике ли, тут не знаю, но был точно». «М-да», — протянула Женя, — «день перестал быть скучным. Если вдруг до вечера кто-то мне еще и убитого опознает, я завтра на работу не приду», — объявила она, оглядывая присутствующих. «Куплю бутылку шампанского, заставлю брата приготовить французский десерт и загуляю». Звонок Полины застал ее в тот момент, когда они почти закончили и собирались выходить. Услышав, зачем та звонит, Женя, переслав фотографию убитого, посмотрела на Горицкого. «Похоже, мы с шампанским плавно движемся навстречу друг другу». «Кто звонил?» «Подруга моя. Помните? Племянница Ткачевой, в чьем доме второй труп нашли. Вот я так и говорила, что хмелевская следачка начнет в наши дела влезать. буркнула Наталья, собирая свои инструменты. «Ой, Наташка, не бухти!» — поморщился Горицкий. «Нам сейчас любая помощь не помешает. Дело надо раскрыть. Тут не до территориальных амбиций. А на себя вы уже не надеетесь?» «Вот что ты за человек такой, Наталья?» — махнул рукой капитан. «Тебе-то что? Если она что-то дельное подскажет, почему нам не воспользоваться? Только из-за того, что она тут в отпуске?» «Угу. И в ее доме труп нашли». «Дом, допустим, пока не ее», — вмешалась Женя. «Они его даже толком осмотреть не смогли. И труп она не с собой привезла, если что. А следователь Полина хороший». «Да уж слышали мы о вашей подружке, чей тоже не в лесу живем», — хмыкнула Самосина. «Лешка, ну что ты замер? Чемодан возьми, он тяжелый, а я вам не пионерка уже». Медведев молча забрал у нее чемодан и направился к выходу. Ему не очень нравилось, когда его многочисленное начальство начинало вот так спорить между собой, и он старался отмолчаться и сделаться как можно незаметнее. «В общем, если Полина что-то нароет, я ей буду благодарна», — с вызовом произнесла Женя. «А теперь опечатываем все по новой и едем к себе. Рабочий день еще не закончился». Каргополова ждала ее у здания следственного отдела в компании пожилой женщины. Женя, выбравшись из машины, сразу подошла к ним. «Добрый вечер». «Женя, Евгения Борисовна», — исправилась Полина. «Это Анна Сергеевна Мухина, подруга моей тети Лиды. Можно сказать, что не просто подруга, а самый близкий человек». «Я вас вспомнила», — сказала Женя. «Это ведь вы похоронами Лидии Ивановны занимались». «Да, я». «Вот мы как раз по этому поводу», — вмешалась Полина. Анна Сергеевна узнала человека на фотографии. Где-то наверху решили, что хватит уже Жучковой всяких неприятностей. Пора подкинуть пару приятных сюрпризов, — подумала Женя, а вслух спросила. — Вы его просто где-то видели? — Нет, что вы. Я с ним разговаривала. Он принес мне письмо и деньги на Лидушины похороны. — А от кого? — Да от Сережи Маслакова. — От Монгола? — непроизвольно вылетела у Жени, и она, смутившись, пробормотала. — Извините, пожалуйста. — Значит, от Маслакова, да? «А какая связь?» «Не было связи. А могла быть. Сережа и Лидуша любили друг друга, но вместе никогда не были. Слишком уж они разные», — проговорила Анна Сергеевна. «Но он ее никогда не забывал, раз прислал деньги на похороны. И знаешь, Поля, о чем я сейчас подумала?» — повернулась она к Каргополовой. «Ведь наверняка те деньги, что Лидуша в банке хранила, тоже были от него». До меня вот только теперь это дошло. Кто ж еще мог ей присылать? Сереже только. У Жени голова пошла кругом. Погодите, какие деньги? Лидуша каждый месяц получала деньги. Так продолжалось 5 лет. Она их почти не трогала. Только если срочно было надо, а пенсию еще не принесли. Все хранила в банке на счету. Теперь вот девочкам достанется. Она в завещании так написала. И я до последнего не знала, от кого деньги. А сейчас вот думаю, ну, кроме Сережи, некому. Он, конечно, уголовник, это понятно. Но человек ведь. И к Лидуше у него, видно, серьезные чувства были. И парень этот пришел, сказал. Вот, мол, просили передать. А в конверте, кроме денег, письмо. И там все подробно расписано, что и куда потратить. Зачастила Анна Сергеевна, прижав руки к груди. «А письмо сохранилось?» — спросила Женя. «А как же? Вот оно!» Женщина полезла в сумку и вынула белый конверт без марок и надписей. Тут и деньги лежали, и письмо. «Я хотела Поле дать прочесть сперва, а она сказала, что вам нужнее, и что мне надо отпечатки пальцев. Как это? Ну, в общем, вы же знаете». Женя покачала головой. «Отпечатки мне ваши не пригодятся, потому что у того, кто вам письмо это передал, их откатать невозможно, так что и дифференцировать не с чем». «Но ты все равно первое прочитай», — сказала Полина, вынув сигарету и зажигалку. «Вдруг там что-то важное?» Но имени парня там точно нет. Он что же, никак вам не представился, Анна Сергеевна? Нет. Сказал только, что от Сергея Ивановича. Освободился, мол. Вот Сергей Иванович с оказией денег прислал. Как он деньги-то в колонии раздобыл? Покачала головой Полина. Большое дело, фыркнула Женя. Монголу с его авторитетом это раз плюнуть. Ему и кум мог помочь, и из оперчасти кто-то. Но теперь у нас есть зацепка. Из колонии нам и помогут личность установить. Первый запрос они проигнорировали, но сейчас я им официальный пошлю. С фотографией. Не отвертится уже. В это время Анна Сергеевна как-то побледнела и схватилась за грудь. Полина бросила сигарету и подхватила ее, попыталась удержать. Но женщина мешком обвисла на ее руках. «Женя, скорую! У нее, видимо, с сердцем!» — крикнула Каргополова, и Женя выхватила мобильный. Видимо, услышав адрес, бригада прибыла за считанные минуты. Все это время Полина, уложив Анну Сергеевну на лавку, считала ей пульс и проверяла дыхание. Женя, подскочив к машине, велела врачу сразу забирать женщину, а осмотр проводить уже в дороге. «Вы, Евгения Борисовна, не командуйте», — чуть обиделся врач. «У меня свое начальство имеется, а я не первый день работаю. Разберусь». «Можно я с вами поеду?» — спросила Полина, и врач, покосившись снова на Жучкову, махнул рукой. «Садитесь. Я тебе вечером позвоню». Скороговоркой выпалила Каргополова и забралась в салон вслед за носилками, на которые уложили Анну Сергеевну. Когда скорая, включив сирену, вылетела со двора, Женя опустилась на лавку и задумалась. Как-то внезапно все стало закручиваться вокруг Монгола, и ей эта ситуация не нравилась. Решение пришло само собой, и она, поднявшись, пошла в кабинет, едва не налетев в коридоре, на Медведева с каким-то пакетом в руках. «Что у тебя там?» — подозрительно поинтересовалась она. И сержант покраснел. «Это не мое. Это капитана Горицкого». Женя только отмахнулась. «Ой, да черт с вами! Какое мне дело? Я командировку пошла оформлять». «Куда поедете?» «Туда, куда давно пора было съездить». «В колонию, где Маслаков срок отбывает. Буду разговаривать предметно». «Ясно. А из бухгалтерии в кабинет еще вернетесь?» «Конечно. Мне надо сумку забрать». «Ну, хорошо». И он убежал, прижимая к груди пакет. Когда Женя вернулась, Горицкий встретил ее с бутылкой в руках. Это было безалкогольное шампанское. Жучкова захохотала. «А почему безалкогольное это?» «Так личность убитого не установили все-таки. Только наколочку получили, где поспрашивать. Вот потому и безалкогольное», — объяснил Горицкий, вручая ей бутылку. «Это вам на сегодня». А это он наклонился и вынул из-под стола вторую бутылку, но уже обычного шампанского. «А вот это нам всем на раскрытие дела. Как раскроем, так и выпьем. Будет стимул шевелиться, чтобы не прокисло».